Глава 7. Безмятежное голубое небо ближе к закату наливается зрелой синевой, обретает солидность и насыщенность, а на западе уже слегка розовеет перед наступлением мощного и насыщенного пламенными красками заката. Альбрехт и Норберт то и дело отвечают на поклоны местных вельмож. Все им льстиво улыбаются, самые близкие к императору, уж весь двор знает. Я двигаюсь беспоклонной, всем кивать голова отвалится. Только на женщин поглядываю с тем же удовольствием, как на цирковых собачек. На них столько всего надето разноцветного, что видишь в первую очередь только множество одетых одно на другое платьев с оборочками и все украшения, которые не хранят в шкатулках, а все цепляют на себя. «Удивительный мир!» – буркнул Норберт. «Нелепость на нелепости!» Я обронил мирно. Несмотря на то, что женщина вот уже тысячи и тысячи лет живет рядом с человеком, в ее поведении все еще много непонятного и даже загадочного. Альбрехт заметил. «Но это не те загадки, которые стоит разгадывать». Он умолк. Мимо медленно и красиво проплывает баронесса Редгрейв. Платье от талии растопырено метр на полтора в радиусе, а рядом, подкручивая ус, вышагивает сэр Горналь. «Такой нежный вечер!» — услышали мы его непривычно воркующий, как у голубя, голос. «Даже сапог сапогу шепчет на ушко что-то нежное». Баронесса прощебетала с наигранным непониманием. «Сэр Горналь, но у меня туфли!» Он ответил гордо. «А у меня деликатный сапог. Мог бы сразу насесть, как козел на козу, а он мерехлюндичает». «Ох, вы такой напористый!» — сказала она игриво. «Я не в силах устоять перед таким штурмом моей крепости. Захватывайте и бесчинствуйте!» «Вон та альтанка поближе!» — сообщил Горналь. Она засмеялась. «Ох, вы как настоящий воин сразу рассчитываете кратчайший путь к победе!» Он лихо подкрутил ус и гордо выпятил грудь. «Ко всей вашей красоте вы еще и умная женщина!» Альбрехт проводил их взглядом, вздохнул. Лицо омрачилось, а на меня взглянул с непонятным сожалением. «Какое-то странное чувство», — проговорил он, — «будто они все здесь не приняли нас всерьез. Словно бы явилась армия веселых комедиантов, что дает грандиозное представление». Я посмотрел на Норберта, тот пожал плечами. «У меня тоже», — сказал он, — «а когда уйдем, жизнь пойдет, покатится по старой колее». «Ваше Величество», — сказал Альбрехт. «А у вас какое ощущение?» «Типа да», — ответил я. «Нечто. Слишком мы разные, но здесь настолько огромная и продвинутая империя, что должны обязательно раствориться в ней. И быстрее, чем комок меда в горячей воде». Норберт нахмурился. Альбрехт спросил старательно, глядя мимо меня. «А мы растворимся?» «Почти наверняка», — признался я. «Всегда так было. Даже не знаю, что сделать, чтобы не растворились. Разве что перебить всех до единого». «А так реально?» «Бывало в истории», — сообщил я. «Но мы христиане, а не древние иудеи. У нас вроде бы так уже нельзя. Хотя если припечет, то можно». За спиной раздался быстро приближающийся конский топот. Норберт отпрыгнул, хватаясь за рукоять меча. Альбрехт встал в полуоборонительную позицию. Вдали по аллее в нарушении всех правил мчится на горячем коне Милфорд. Один из немногих разведчиков Норберта, которым можно на коне по роскошным аллеям императорского сада. «Ваше Величество!» – прокричал он издали. «Поймали! Поймали! От тех заговорщиков!» Альбрехт и Норберт остановились как вкопанные. Кончики усов Норберта воинственно приподнялись. Альбрехт сурово улыбнулся, стал еще прямее и строже. «Дождались, Ваше Величество?» «Возвращаемся!» – велел я. «Наконец-то враг!» Норберт сказал сурово. «Наконец-то! А то что за трясина? Ни друзей, ни врагов!» Периальт, завидев нас еще в дальнем конце коридора, поспешно распахнул дверь в мой кабинет и отступил, потому что в его сторону уже мчится громадными прыжками огромный черный пес с горящими багровыми огнем глазами. Бобик влетел в кабинет, сделал пару кругов, пока мы двигались по коридору со всей неторопливой поспешностью, а едва переступили порог, грохнулся на пол и высунул огромный красный язык. Я на ходу швырнул шляпу в дальнее кресло. Норберт сделал два шага и остановился с таким видом, словно выбрал место для схватки. Альбрехт повернулся к дежурящему с этой стороны двери Хрурту. «Крикни, пусть ведут задержанного!» В коридоре раздался могучий глаз Периальда. Послышался топот ног дежурящего там лакея. Через пару минут двое гвардейцев втолкнули из коридора мелкокосного человека в простой одежде горожанина, ничем не примечательного, с простым невыразительным лицом, которого невозможно вообразить в доспехах и с мечом в руке. Альбрехт разочарованно хмыкнул. Норберт промолчал. Понимает, что такая внешность как нельзя лучше для шпиона. Задержанный поглядывал с опаской на Бобика, но не отступил, когда тот лениво поднялся, подошел и обнюхал. Только выпрямился и побледнел до синевы. «У вас, — говорил он с трудом, — очень необычная собачка». Я внимательно следил за его лицом и спросил быстро. «Что за порода?» Он взглянул на меня со странным выражением. «А вы не знаете?» «Император, — напомнил я, — и псарь! Две большие разницы!» Он промолчал, но вид был такой, что хотел бы напомнить насчет только одной разницы, но не рискнул. Власть имущие ввиду безнаказанности злопамятны, а императоры – самые что ни на есть власть имущие. Я опустился в кресло. Негоже императору стоять наравне с остальным людом. Смерил задержанного хмурым взглядом. «Так вас поймали?» – уточнил я. «Или вы по своей воле?» Мужчина слегка поклонился. «По воле пославших меня, ваше величество, могу в известных пределах говорить от их имени». «Сперва, — сказал я с угрозой, — укажи место, где маркиза увидит своего супруга и переговорит с ним. Это первый пункт дорожной карты в таком странном смысле. После их свидания я изволю милостиво выслушать детали странной просьбы насчет независимости отдельно взятого герцогства». Бобик отошел и лег у моих ног. Голову опустил на лапы и, казалось, потерял к схваченному всякий интерес. Он, маленький и жалкий, в руках огромных гвардейцев, пытался повести плечами, но не смог, ответил с достоинством. «Я не уполномочен вот так сразу раскрыть». «А-а-а», — сказал я с пренебрежением. «Мелкая сошка». Он с обидчивым видом вскинул голову. «Ошибаетесь? Здесь я главный». «Здесь?» — переспросил я. «А где настоящие, что диктуют вам? Что говорить?» Он с минуту смотрел на меня немигающим взглядом, наконец проговорил с неохотой. «Этого я вам не скажу. Можете убить меня. Пытать не получится, я умру раньше». «Защитное заклятие?» «Естественно». Альбрехт и Норберт переглянулись. Альбрехт спросил негромко. «Ваше Величество, пригласить Карла Антона?» Я отмахнулся. «Сперва поговорим без пыток». Плененный посланец сказал с застывшей улыбкой. «Спасибо, Ваше Величество!» Я взглянул на него в упор. «Не получается, так не получается. Можете делать теперь уже своим маркизом, что хотите. Для империи невелика потеря». Он всмотрелся в мое лицо. «Вы серьезно?» «Серьезнее некуда», — подтвердил я. «Вы промахнулись с целью. На таких, как я, давить с помощью плаксивых женщин бесполезно. Одна уйдет, другую возьмем. Да и не уйдет. Даже если поплачет малость, утешит быстро». Я сделал знак Альбрехту, тот кивнул стражем, а я добавил сухо. «Рубите голову в коридоре!» Гвардейцы с удовольствием заломили посланцу руки и потащили с готовностью к распахнутой хруртом двери в коридор. Тот опомнился только на пороге, закричал тонким голосом. «Подождите!» Я с подчеркнутой неохотой поинтересовался. «Но...» В голосе моем отчетливо прозвучало пренебрежение и скука. Не пришлось даже форсировать. В самом деле ощутил, что хренью занимаюсь. Мельчаю на этом юге. Альбрехт молча сделал знак гвардейцам, те втащили посланника обратно и поставили передо мной, крепко держа за вывернутые назад руки. «Хорошо», — ответил он поспешно. «Это предусмотрено. Если так настаиваете, то это возможно». «Настаивают с равными», произнес я. «А я изволю», он сказал торопливо. «Но для этого вам придется прибыть в герцогство». «Знаю», сообщил я, «но не хочу искать там расколотую гору. Не царское это дело. Да и для связи с пленным маркизом мало просто подойти и встать перед той горой. Он чуть наклонил голову, всматриваясь в меня из-под лобья. «Ваше Величество, вы удивительно быстро все схватываете». «Даже быстрее», — заметил я, — «чем думаете?» Он ответил вежливо. «Для нас честь общаться с таким понимающим проблемы властелином. Возможно, было некоторой ошибкой, это я высказываю свое личное мнение, затея с похищением. С умным правителем можно было бы попытаться договориться и без таких примитивных методов давления. Но вы, как все слышали, дикие варвары с северного континента, другого языка не поймете». Я ответил с высокомерным достоинством. «Человеку ошибаться свойственно. Не ошибается только тот, кто восхищается мной». Он благоразумно смолчал. Альбрехт поинтересовался. «Что с ним? Рубить голову или не рубить?» «Сперва пообщаемся с главными заговорщиками», — ответил я. «Этому мешок на голову. Не знаете, как это делается? Дикари! У вас даже пытки не пытки, а смех один. Никакой культуры истязаний. Эй, ты! Изображение так и появляется на горе? И что, только ваша банда преступников его видит?» Он ответил с заминкой. «Не совсем. Там есть особенности». «Какие?» «Там как бы зеркало», — сказал он, — «но вам его не унести». «Потому что зеркало в горе?» — спросил я с надменностью человека, у которого на голове побывала не одна королевская корона. «Я и гору могу унести, если соизволю, но еще не решил, стоит ли моему величеству восхотеть изволить принимать участие в этой мелковатой для моих масштабов игре». Он сказал с той же застывшей улыбкой. «Но вы уже приняли?» «Еще нет», — возразил я с достоинством. «Просто интересуюсь правилами. Ставки высоки, а выигрыш мелковат. Причем ставка только с моей стороны. А что ставите вы?» Он ответил вежливо. «Мой хозяин полагает, вы не в том положении, чтобы ставить условия». «Почему он так думает?» Он ответил с показным спокойствием. «Рычаг давления только у нас, ваше величество». «Чё?» — спросила с интересом. «Правда?» Он пожал плечами и ответил несколько более приниженным тоном. «Сознаем, не так уж и большой, но мы не требуем большего. Для вас совершеннейший пустяк предоставить больше свобод одной из самых мелких земель вашей империи». «Согласен», — ответил я. «Но вы в самом деле считаете, что слезы Жанны Антуанетты как-то скажутся на делах империи? Я не местный, я вообще озверевший завоеватель Севера. Для нас, суровых тружеников меча и топора, местные мерехлюндии абсолютно ничего не стоят». Он взглянул очень внимательно. «Это учитывалось. От слез первой красавицы империи можете отмахнуться, но зато будет уязвлена ваша гордость северного варвара. Вы, если и уступите, то чтобы потом поквитаться». «И вы об этом так спокойно?» Он снисходительно улыбнулся. «Да, просто вам никогда не добраться до нас, и рычага давления у вас не будет». «Я добрался до юга», — напомнил я. «Если вы где-то на Скайбагерах, то где проверил один, там проверю и остальные. Что глазки выпучил, не верится?» Он, не отрывая взгляда от моего лица, покачал головой. «Простите, не верю». «И не надо», — согласился я. «В самом деле, зачем раскрывают карты?» «Да, я тупой завоеватель с Дикого Севера, где по улицам городов бродят медведи со струнными инструментами в лапах. Но как завоеватель я доберусь и до глубины земли, откуда механизмы поднимают слитки неведомых здесь металлов? Не сегодня, но доберусь».